Глава 3. Персонал. Как добиться, чтобы каждый сотрудник помогал увеличивать прибыль? В этой главе пойдет речь о модели управления трудовым поведением, о теории X и теории Y Дугласа Макгрегора, а также о теории Z Уильяма Оучи, о том, кто такой внутренний клиент и как применять приемы маркетинга для повышения эффективности и результативности сотрудника. Мы поймем, как формировать должностные инструкции, как составить портрет сотрудника, как определить его функционал и должностные обязанности. Поговорим об адаптационном плане, о том, кто такой наставник и как он может увеличить вашу прибыль, о таких документах, как штатное расписание и положение об оплате труда, о том, где им место — в архиве бухгалтерии или среди других реально работающих управленческих инструментов. В конце главы коснемся такого конкурентного преимущества компании, как организационная способность, и поймем, как сделать так, чтобы сотрудники тоже принимали участие в ее создании. Попрактикуемся в заполнении должностной инструкции и составлении адаптационного плана, определимся с шаблоном штатного расписания. В результате у нас появится готовый комплект документации по одной должности. Каждую главу нашей книги мы начинаем с вопроса, и эта глава не исключение. До этого мы говорили про блок «Стратегия задачи». Теперь переходим к блоку «Персонал». Так что вопрос звучит так. Какое количество сотрудников, с какой квалификацией и какими профессиональными навыками потребуется для выполнения определенных задач? Джей Гелбрейт, напомню, любил крутить свою звезду оргдизайна по часовой стрелке. Я двинусь против часовой, и вместо блока «Оргструктура» вторым номером буду рассматривать блок «Персонал». Я уже объяснял, почему делаю именно так. Теперь традиционная история. Она называется «Ты предложил, ты и увольняй». Когда мне исполнилось 24 года, я был заместителем исполнительного директора по экономике и финансам, то есть фактически финансовым директором. В следующей главе я отдельно объясню, почему у моей должности было такое длинное название. Я был топ-менеджером, который отвечал за общую экономику, за все финансы организации. Спустя полгода после назначения я принес своему руководителю замечательный документ, из которого следовало, что нам можно уволить 15 человек из числа управленческого персонала, и от этого ничего не изменится. Директор меня выслушал и часть этих сотрудников оставил. По одной простой причине. Все они являлись наставниками. Это в основном были люди в возрасте, с гигантским, в том числе управленческим, опытом, с гигантской насмотренностью. Я же в свои 24 года вообще не понимал, что существует такой эффективный инструмент управления персоналом, как наставничество, что людей нужно выращивать. Я полагал, что пенсионерам место на пенсии. Хотя я только что закончил вуз по специальности менеджмент, понятия наставничества и адаптация были мне чужды. Итак, из моего списка директор оставил работать человек 10. А вот что касается остальных, тут я и услышал от него фразу «Ты предложил, ты и увольняй». К такому вы, как руководитель, должны быть всегда готовы. Это задача не только лишь генерального директора как исполнительного органа компании. Порой эта обязанность ложится и на вас, как на менеджера, даже если вы не являетесь исполнительным органом. Бояться этого не нужно, избегать тоже. Так вот, я в 24 года лично уволил нескольких человек. Это был не самый приятный опыт, но я усвоил пару уроков. Первый. Не забывайте о том, что нельзя всего лишь сформировать управленческое решение, его нужно реализовать. Второй. Всегда исполняйте это решение этично. В данном случае я говорю именно про увольнение. Будьте порядочным руководителем, это очень важно. Соблюдайте этический кодекс, а не только трудовое законодательство. Увольняя людей, я брал на себя тяжелое бремя. Не только потому, что увольнять морально не очень простая задача, но и потому, что мы уволили всех в белую, то есть все они пошли либо под сокращение, либо мы им подыскали новую работу. А для этого пришлось потрудиться. Научитесь это делать, потому что увольнять вам все равно придется. Получив такой опыт, теперь при увольнении людей я всегда взвешиваю за и против. Но, как я уже говорил, управленческие решения принимаю, исходя из цифр. Может быть, это звучит немного цинично, но цифры нужно считать. Например, вы понимаете, что в данной ситуации люди на этом направлении не нужны, но при этом видите стратегические перспективы. И тут я как раз говорю либо о возможности наставничества, либо о том, что через полгода вы, к примеру, будете масштабировать это направление и, может быть, в данный момент имеет смысл пойти на какие-то убытки. В любом случае, убытки и расходы нужно планировать. Перейдем к сути. Помните из курса истории первобытного общества рассказы о том, как наши далекие предки загоняли мамонта? И тогда, и сейчас мы всегда работаем в коллективе. В первой главе я упоминал, что идеальная организация всегда максимально способствует удовлетворению потребностей персонала, а персонал при этом поддерживает и разделяет организационные цели компании. При этом и сотрудник, и организация теряют часть самостоятельности, подчиняются организационной дисциплине. На этом фоне, конечно, возникает конфликт между целью компании и личными устремлениями. Смиритесь с этим. Неважно, сотрудник вы или руководитель, вы работаете в коллективе, где всегда нужно идти на компромисс. Руководителю при этом важно понимать основные характеристики группы. Наличие общей цели, психологическое признание членами группы друг друга, практическое взаимодействие между сотрудниками для достижения этой общей цели, постоянство такого взаимодействия и влияние членов группы друг на друга. Изменение каждого под влиянием коллектива. Это своего рода чек-лист, из которого ясно, что вы уже не просто какая-то толпа, а трудовой коллектив, группа людей, взявших на себя обязательства. Обратите внимание, что, перечисляя характеристики коллектива, я несколько раз упомянул слово «цель». Напомню, что бизнес-цель, стратегия — это все составные блока «стратегия-задачи», с которого я начал книгу. Важно не только иметь стратегическую цель, важно уметь донести ее суть до людей, до вашего персонала. Теории управления людьми X, Y, Z. Я уже упоминал о моделях управления трудовым поведением, теории X и теории Y Макгрегора. Обе они предлагают некий обобщающий подход к управлению работниками. X, напомню, о том, что сотрудники в принципе испытывают неприязнь к работе как таковой и всячески стараются ее избегать. И лишь контроль, принуждение и страх санкций заставляет их трудиться. Никакой инициативы, никакой ответственности при такой схеме быть не может. Y, наоборот, о том, что неприязни нет, но удовлетворение труда зависит от обстоятельств. При создании благоприятных условий для самовыражения и раскрытия потенциала все будут работать. Не нужны ни контроль, ни принуждение, ни страх. На первый взгляд, X и Y — взаимоисключающие теории. В первом случае люди негативно относятся к работе, пытаются избежать ее, если возможно. Работников нужно принуждать и контролировать, угрожать наказанием за плохую работу. Люди уклоняются от ответственности и всякий раз требуют формальных указаний. Сотрудники ставят собственное чувство защищенности выше всего, что связано с работой, и не проявляют особого честолюбия. Во втором случае работа воспринимается так же естественно, как отдых или игра. Сотрудники преданы своей организации, нацелены на хороший результат и не нуждаются во внешнем контроле. Любой работник способен брать на себя ответственность и даже стремиться к этому. Умение принимать верные решения присуще не только управленческому персоналу. Конечно, обе эти теории являются идеальными моделями, а идеальных ситуаций не бывает. Так что обе теории можно и нужно сочетать. Предположение о природе человека по Дугласу Макгрегору. Теория X. Первое. Люди относятся к работе негативно и пытаются избежать ее, если это возможно. Второе. Чтобы достичь желаемого результата, работников нужно принуждать и строго контролировать, либо они должны находиться под угрозой наказания за плохую работу. Третье. Работники уклоняются от ответственности и требуют формальных указаний всякий раз, когда это возможно. Четвертое. Большинство работников ставит свое чувство защищенности выше всего, что связано с работой, и не проявляет большого честолюбия. Теория Y. Первое. Люди воспринимают работу так же естественно, как отдых или игру. Второе. Работники, если они преданы своей организации и нацелены на хороший результат, не требуют контроля извне. Третье. Среднестатистический человек может принимать на себя ответственность и даже стремиться к ней. Четвертое. Способность принимать правильные решения не обязательно присуща управленческому персоналу, но достаточно широко распространена среди работников. Все зависит от конкретной ситуации, от конкретного персонала, от конкретной специализации каждого человека. Если вы понимаете основные признаки, то можете идентифицировать и классифицировать сотрудников в зависимости от ситуации и спокойно с этим работать. Теория Z Уильяма Оучи в какой-то степени дополняет X и Y. Основные ее характеристики — ориентация сотрудника на неформальную группу и стабильное положение в ней. Более эффективная работа при единстве личных интересов и интересов коллектива. Длительные контакты. Неформальный контроль. Поддержка инициативы снизу. Среди других нюансов теории Z. Руководитель должен заботиться о каждом сотруднике как о человеке, то есть не забывать о качестве его жизни в целом. Сотрудник заинтересован в будущем предприятии не меньше, чем руководитель, поэтому руководитель обязан привлекать сотрудников к процессу принятия решений. Система пожизненного найма является для сотрудника приоритетной и стимулирует к хорошей работе. Конечно, это тоже идеальная модель, но, как и первые две теории, она применима на практике и зависит от конкретных условий. В своей рабочей практике я не раз видел теорию Z в действии. Уточню, что управлять трудовым коллективом всегда имеет смысл, исходя из текущего положения дел, обстоятельств времени и места, экономической ситуации и тому подобное. Внутренний клиент. Как использовать маркетинг внутри компании? Кто же такой внутренний клиент? Сотрудники, как я уже говорил, один из важнейших ресурсов любой компании. Вопросы, на которые предстоит ответить. Какое количество сотрудников требуется для достижения цели, стоящей перед организацией? Работников каких специальностей нужно брать на работу? Какими квалификационными характеристиками, знаниями, опытом, навыками должны обладать сотрудники? Следует ли принимать во внимание персональные характеристики сотрудников, а также их карьерные устремления для определения их места и роли в организации? Эти и другие вопросы, связанные с человеческим фактором, появляются как в ходе создания новых компаний, так и при проведении любых крупных организационных изменений. Напомню, что одна из главных функций руководителя — создание устойчивого коллектива. Но даже самый устойчивый коллектив постоянно находится в стадии трансформации. Люди приходят и уходят, текучка будет всегда, вне зависимости от условий работы. Тем более, что и эти условия, и рыночная конъюнктура периодически изменяются. Не надо относиться к людям как к обслуживающему персоналу, тем более как к рабам. Сотрудники — это ваши полноценные партнеры. Более того, это актив. Может прозвучать цинично, но ваш коллектив — это основной актив, такой же, как финансовый ресурс, а может быть и еще весомей. С основным активом нужно работать в первую очередь. Теперь немного плохих новостей. Исследования показывают, что каждый десятый сотрудник — бездельник. Причем не просто бездельник, а такой, что прячется за сотрудников, которые реально трудятся. Поэтому подбор команды — это основная задача руководителя, залог успешного управления основным активом, основной способ сохранения компании в сложные времена. Все, кто занимался тем или иным видом деятельности в компании, знают, что такое маркетинг. А где маркетинг, там и клиент. Внешний клиент — потребитель. Его мы облизываем, на него ориентируем сервис, устраиваем различные акции, разбираемся в его болях и потребностях. Но этот маркетинговый подход со всем его инструментарием нужно направлять и на сотрудника, то есть начать позиционировать сотрудника как внутреннего клиента. В понятие внутреннего клиента в компании входит каждый сотрудник каждого отдела. Более того, вся команда взаимосвязана, все сотрудники являются внутренними клиентами друг для друга. Если учитывать эту философию и применять подобный подход, все сразу становится на свои места, потому что у внутренних клиентов тоже есть свои потребности. Спектр этих потребностей достаточно широк, и, конечно, нужно проводить маркетинговые исследования среди внутренних клиентов. Гипотетически можно предположить, что потребности внутреннего клиента — это своевременная заработная плата и наличие трудового договора. А еще обратная связь с руководителем, похвала, корпоративное обучение, отсутствие проволочек и конфликтов при взаимодействии с коллегами и руководителями. Он хочет понимать, что должен делать на своем рабочем месте, понимать обязанности и задачи, которые перед ним ставят. Понимать цель организации, понимать свое будущее в компании, карьерный трек. Если компания удовлетворяет потребности внутренних клиентов, те с большим рвением и вовлеченностью будут заботиться о внешних клиентах. Вот такая золотая формула. Если потребности внутренних клиентов не учитывать, это может привести к увеличению текучки персонала и негативно отразиться на финансовых показателях компании. Теперь разберем небольшой кейс. В карьере управленческого консультанта я несколько раз сталкивался с таким случаем. Человек приходил устраиваться на работу, в компании проводили длительные собеседования, отбирали его, усаживали на рабочее место и успокаивались. После этого к человеку никто не подходил, никто с ним не разговаривал. Ведь компания уже выбор сделала. Что еще сотруднику нужно? Теперь он будет работать так, как нужно. А человек вставал через 3 дня и покидал компанию. Даже заявление не писал, просто вставал и уходил. Почему? А вопросом подборов кандидатов занимались именно мы, поэтому и спрашивали человека о причинах ухода. И слышали в ответ: «Со мной даже трудового договора за 3 дня не подписали, никаких бумаг по оформлению или трудоустройству не предоставили». Понимаете, в чем проблема? Потребности у людей бывают разные, это нужно учитывать. Предприниматели, которые сами себя создали, очень плохо это понимают. У них все построено на доверии, на принципе «ударили по рукам». С таким стилем ведения бизнеса они не осознают, что многим людям просто важна формальная уверенность в завтрашнем дне, в том числе и в таких вещах, как своевременная выплата заработной платы и заключение трудового договора. А сейчас лайфхак. Те, у кого есть дети, прекрасно знают, как это бывает. Мы всегда ругаем их за двойки, но за пятерки почему-то так яро не хвалим. Считаем, что ничего удивительного в хорошей отметке нет, что так и должно быть. Начинайте хвалить за пятерки, это очень важно. Напоминаю, что пятерка — это отлично, то есть человек в буквальном смысле отличился, сделал работу, отличную, в лучшую сторону, от предполагаемой. И не забывайте, что между «отлично» и «неудовлетворительно» есть еще 2 оценки — «удовлетворительно» и «хорошо». Впрочем, за «хорошо» хвалить тоже имеет смысл. Подбор и классификация персонала. На какие традиционные группы подразделяется коллектив? Первое — линейный персонал. Это люди, выполняющие функции, связанные с основной деятельностью организации. На заводе — сотрудники основных цехов, в институте — преподаватели, в армии — солдаты. Вторая группа — управленческий или административный персонал. Это работники, основной функцией которых является управление организацией или ее частями. Третье — вспомогательный персонал. Это те, кто обеспечивает поддержание основных функций организации: бухгалтерия, юридическая служба, не относим сюда юридические компании, техническая служба. Вспомогательный персонал бывает техническим и профессиональным. Организации различаются по степени профессионализма сотрудников и уровню персональных соотношений. Профессионализм — это уровень образования и профессиональной подготовки наемных работников. Профессионализм считается высоким, если для того, чтобы быть принятым в организацию, нужно учиться какое-то количество лет. Обычно показатель профессионализма определяется средним числом лет специального образования на одного служащего и может колебаться от 20 лет, в медицинской практике, например, до нулевого уровня, если вы просто выносите мусор в этой организации. Персональное соотношение — это соотношение различных категорий сотрудников, занятых в том или ином подразделении. Например, управленческий и неуправленческий персонал, рабочий основных и обслуживающих цехов в соотношении с общим числом служащих в организации. Это очень хороший показатель. Когда мы оказываем консалтинговые услуги в сфере управления предприятием, то часто его используем. Смотрим соотношение между различными профессиональными группами, между различными группами персонала. Это очень полезно, поскольку чаще всего выясняется, что управленцев либо не хватает, либо, что нередко бывает, их много, но они не особо толковые. Первый отличительный признак «профессионализм» проиллюстрирую кейсом под названием «Позовем варяга». Принято считать, что наибольшую пользу организации приносят не только способные люди, но и те, кто доказал надежность и преданность фирме. Однако в последнее время все чаще на руководящей должности в компании зовут специалистов из других организаций или даже других отраслей. Политика привлечения специалистов со стороны может оказаться весьма полезной. Если руководитель приходит из другой компании, то у него будут методы работы, отличные от тех, что используются в данной организации. Кроме того, новый менеджер не обременен негласными правилами и установками, культурными ценностями организации и может действовать нетрадиционно, поднимать вопросы, которые в компании обычно умалчиваются. Такой человек может проработать в компании недолго, однако нетрадиционный образ мышления и новые взгляды всегда оказывают стимулирующее воздействие на остальных сотрудников, заставляют их усомниться в непреложных истинах и обычных способах ведения дел. В условиях постоянных изменений в окружающей среде или в самой компании на руководящих постах важно иметь управляющих с нетрадиционными взглядами и опытом. Я довольно часто применяю этот метод, привлекаю к работе в организации управленцев из других отраслей, потому что я и сам такой. Хорошо организованная бездарность, помните? Когда я захожу в качестве консультанта или в качестве управляющего партнера в ту или иную компанию, то всегда использую метод «позовем варяга», потому что я сам варяг. Чаще всего я не знаю нюансов, в специфике деятельности разбираюсь неглубоко, при этом четко вижу со стороны, где есть инерция, где узкие места, где те самые бутылочные горлышки. В этот момент в компании и появляются свежий взгляд и новые методы. Второй отличительный признак — персональное соотношение. Как на него влияет размер организации? В больших организациях доля управленческого персонала меньше. Это означает экономию на масштабе и высокую внутреннюю эффективность. Большие подразделения, много регулирующих правил, разделение труда — вот те механизмы, которые уменьшают необходимость непосредственного наблюдения сверху. Растущая бюрократизация заменяет собой непосредственное наблюдение, а с увеличением размера организации увеличивается необходимость развития коммуникации, а значит, повышается доля технического, вспомогательного персонала. Происходит расширение базы данных и объема бумажной работы в целом, что ведет к увеличению количества обслуживающих функций. Добавлю, что большими коллективами могут управлять такие же группы менеджеров, как и маленькими коллективами. Основной функционал в данном случае не меняется, а вопрос увеличения масштаба не особо влияет на численный состав управленческой команды. Поэтому ее доля падает. Со вспомогательным персоналом так происходит не всегда, но в эпоху цифровизации и автоматизации вполне можно работать и с прежним уровнем количества людей. Должностная инструкция. Еще один важный элемент управления персоналом — должностная инструкция. Вы уже знаете, что у внутреннего клиента есть потребность в точном понимании, что он должен делать на рабочем месте, каковы его должностные обязанности и задачи. Это особенно важно для линейных сотрудников, для тех, кто непосредственно производит профильный продукт. Вам знакомо газетное объявление «Требуется продавец»? Раньше такие попадались на глаза чуть ли не каждый день. Конечно, оно не раскрывает ни один из по-настоящему содержательных моментов. Какой продавец нам нужен, что он должен продавать, что в данном случае означает продажа. Это объявление некорректное и точно не ведет к результативному поиску персонала. Так зачастую бывает не только при поиске сотрудника, но и при попытке объяснить ему, чем он будет заниматься в вашей компании. Я имею в виду должностную инструкцию, которая часто выглядит как приведенное ранее объявление о работе. Есть несколько способов, которые обычно используют при написании должностной инструкции для сотрудника. Самый простой — пойти и взять что-то в интернете. Однажды я и мои коллеги, как управленческие консультанты, работали с компанией, которая торговала серьезными промышленными товарами, а именно — металлопрокатом. Когда мы делали первичный аудит должностных инструкций для управленческого персонала, то обнаружили, что практически везде там было написано «Исполнительный директор на рабочем месте обязан носить белый халат и белую шапочку». Увидели раз, второй, недоумение нарастало, и мы наконец-то задали вопрос: «Откуда взялись эти шапочки?» Оказывается, кадровик не придумала ничего лучше, как скачать должностные инструкции из интернета. Но она не обратила внимания на один важный нюанс. Это была должностная инструкция управленца медицинской организации. Самое печальное, что эту конкретную должностную инструкцию подписали все, кто должен был это сделать, и она легла на полку в бухгалтерии. Никто ее потом, конечно, не читал, начиная от руководителя и заканчивая человеком, которого брали на эту должность. Между тем, должностная инструкция — это очень серьезный инструмент для повышения эффективности и результативности процесса управления. Так что первый способ — брать из интернета — не подходит. Не подходит и другой способ — вообще ничего не делать и каждый раз новому сотруднику объяснять, все на пальцах. Третий способ — это написать инструкцию так, как себе представляете ее лично вы. И четвертый, наиболее правильный — написать инструкцию совместно с сотрудником, которого вы нанимаете или который уже исполняет те или иные должностные обязанности. Сотрудник должен участвовать в этом процессе. Для меня тут наиболее важным является принцип 3 плюс 20. Суть его в том, чтобы в трех пунктах сформулировать основной функционал сотрудника, а потом в 20 пунктах его расшифровать и декомпозировать. Пример. Как подобрать необходимого сотрудника для работы с CRM-системой? Идем по звезде оргдизайна. Какой квалификацией и навыками должен обладать сотрудник, способный выполнить поставленную задачу? Будет ли иметь первостепенное значение при подборе сотрудника его образование или прежде всего потребуются навыки работы с компьютером? Важна ли усидчивость и уровень самоменеджмента? Шаг номер один при формулировании должностной инструкции — формирование портрета будущего сотрудника. Если у вас уже есть сотрудник, который исполняет эти обязанности, и его работа вас устраивает, можно спокойно рисовать портрет с него. Итак, кто наш специалист по работе с CRM-системой? Пол, возраст, место жительства, имеет ли это значение? Имеет ли значение опыт работы? Какие личные и профессиональные качества ему необходимы? Главное — избежать схематизма, от которого порой кричат HR-менеджеры. Опять у нас вакансия проекта, проектного менеджера, с требованием профильного высшего образования. Страшная тайна заключается в том, что единственное высшее образование, которое хоть как-то способно помочь в работе менеджеру проектов, это профессия педагога-воспитателя детей дошкольного возраста. Я не шучу. Когда мы нанимали менеджеров в туристическое агентство, то отдавали приоритет не тем людям, которые имели профильное образование, а тем, кто имел педагогическое или психологическое. В идеале это должны были быть учителя начальных классов или воспитатели в детских садах. Почему? Любой клиент — как маленький ребенок. А профильной специфике мы менеджера всегда можем научить. Конечно же, многое зависит и от выполняемой работы, и от той экосреды, в которую вы помещаете сотрудника. Если мы говорим про IT-направление, то, разумеется, интеллигентной учительнице за 60 может быть некомфортно в коллективе 20-летних айтишников. Обязательно учитывайте не только суть выполняемой работы, но и экосреду, которая сформирована в вашей компании. Работаете ли вы удаленно, сидите ли в офисе, с кем нужно будет взаимодействовать и коммуницировать. Помните, что для внутреннего клиента важен такой пункт, как отсутствие конфликтов и проволочек в работе. Поэтому коммуникации внутри коллектива и экосреда — это точно такой же актив, как и финансы, и персонал, и формула ваших бизнес-процессов. С таким активом, как экосреда компании, нужно вдумчиво работать. Итак, продолжаем разбираться со специалистом по работе в CRM-системе. Берем три основополагающих качества — владение компьютером, работа с CRM-системой, усидчивость. Занести 300 контактов в день не так просто, как кажется. Тут необходим высокий уровень самоменеджмента. Дальше рисуем портрет. Отвечаем на вопросы. Кто чаще всего обладает нужными нам качествами — девушка или юноша? Возраст, образование, способность работать удаленно. Вопросов много, и ответы на них зависят от конкретных условий. Портрет — это часть должностной инструкции, в которой необходимо название должности. Оно должно отражать суть выполняемой работы. В данном случае это специалист по работе с CRM-системой или ведущий специалист по работе с CRM-системой. Почему ведущий? Очень часто наименование должности является частью системы стимулирования. Не удивляйтесь, но человеку действительно важно, чтобы его работа не только была, но и выглядела бы серьезно и ответственно. И такие слова, как «ведущий» и «старший» добавляют авторитета, тем более если это написано на визитной карточке или на сайте компании. Напоминаю, что внутреннему клиенту важно понимать собственный трек развития в компании. Понятно, что рядового менеджера не стоит называть заместителем директора, но четкое понимание трека должно быть. Само слово «менеджер», кстати, нередко тоже используется в качестве элемента системы стимулирования. Еще один рабочий кейс из нашего туристического бизнеса. После внедрения стандартов и CRM-системы в агентстве мы создали сеть офисов. В какой-то момент их было 6, и туда потребовался персонал. Портреты сотрудников у нас уже были, должностные инструкции были, даже адаптационные планы и система наставничества, о которой чуть позже, были. Но возникла проблема. Мы нанимали людей на работу, они учились, потом часть из них благополучно увольнялась, а часть создавала собственный бизнес. Текучка была просто огромная. Только представьте, 6 офисов, по 3 сотрудника в каждом, то есть 18 человек, которых нужно постоянно обучать, а часть из них все время заменяется, несмотря на хорошую систему стимулирования и прочие полезные вещи. Что мы сделали? Создали собственный учебный центр по подготовке турменеджеров. Когда я рассказываю об этом своим партнерам в данном секторе, у них глаза становятся круглыми. Между прочим, этот центр работает до сих пор, теперь там учат начинающих предпринимателей открывать свое дело, а действующих предпринимателей и руководителей — тонкостям управления. Но все начиналось именно с образовательных услуг по подготовке туристических менеджеров. Что мы сделали? Набрали группу из 15-20 человек. Обучение при этом было платное. Мы учили их по нашим стандартам — отбирали лучших и делали им предложение о работе в нашей компании. Так как месяц они у нас уже отучились, то период адаптации сводился практически к нулю, и на выходе мы имели готовых менеджеров, знакомых с нашими стандартами. Именно за эту адаптацию люди, по сути, и платили деньги. Год или полтора мы раз в месяц проводили такой курс, немного зарабатывали на этом, чтобы окупить участие педагогов и организаторов. И получали готовых менеджеров, которые сразу же вставали к станку. Было очень здорово. Очевидно, что вместе с этим мы выращивали людей и для конкурентов, и для того, чтобы они имели стимул открыть свой бизнес. Но все окупалось. Итак, должностная инструкция. Напомню, один из наиболее эффективных способов стимулировать сотрудника исполнять свои обязанности — объяснить сотруднику, что он должен делать, обеспечить его пониманием своей роли в компании, четко сформулировать функционал и выполняемые задачи. Людям очень важно не находиться в мутной воде и не пребывать в состоянии неопределенности. У руководителя чаще всего наоборот. Развит такой навык, для него это естественное положение вещей. Поэтому он может полагать, что все остальные такие же. Но линейный и вспомогательный персонал в большинстве своем не такие. Они хотят четко знать, что будут делать, как говорится, с утра и до забора. Точнее, с утра и до обеда. Поэтому не нужно должностную инструкцию распечатывать из интернета. Придерживайтесь принципа 3 плюс 20. Повторю, сначала в 3-5 пунктах обрисовывайте всю работу, которую будет выполнять специалист, его функционал. Потом в 20 фразах расписывайте эти пункты подробнее в виде должностных обязанностей. На первом этапе вносите туда максимальный объем информации, потом корректируете. И делать это легче с человеком, который уже либо выполняет, либо планирует выполнять данную работу. Цель формирования должностной инструкции — объяснить подчиненному, что от него требуется. Конкретная, понятная и краткая цель, поэтому забудьте про двусмысленные формулировки, забудьте про белые халаты и шапочки, тем более, если у вас металлопрокат. Противоречивый документ невозможно воплощать, а многостраничный — утомительно читать. В нем сложно ориентироваться, а, соответственно, легко пропустить важное. Не нагромождайте шаблоны там, где нужен практический инструмент. 3 страниц вполне достаточно. Человек прочитает, ознакомится и поймет, как он будет действовать. И не прячьте потом от него эту должностную инструкцию. Сотрудник в любой момент должен иметь возможность к ней обратиться, в любой момент ее полистать. Может быть, даже предложить поменять какие-то пункты, поскольку экосреда и бизнес-процессы в компании не остаются неизменными. Вернемся к нашему примеру. Итак, чем же должен заниматься специалист по работе с CRM-системой? Выбирать определенные контакты, составлять справочник по указанному портрету, заносить контакты в CRM-систему, направлять приветственные письма и уточнять указанные контакты по электронной почте. А теперь распишем часть алгоритма действий этого сотрудника по пунктам. Первый. Включаем компьютер. На ночь вся оргтехника и электроприборы в офисе должны быть выключены, противопожарную безопасность никто не отменял. Второй. Вводим пароль и входим в систему. Третий. Создаем клиентскую карточку. Четвертый. Заносим в клиентскую карточку наименование компании, ее организационно-правовую форму, имя руководителя, телефон, электронную почту. 5. Сохраняем данные в системе. 6. Звоним секретарю компании и проверяем актуальность занесенных данных. 7. Осуществляем проверку сохраненных данных. 8. Заносим информацию в отчет. Скорее всего, у вас снова полезли глаза на лоб от немого вопроса, для кого мы составляем эту должностную инструкцию? Для дураков? Главный принцип любой должностной инструкции, чтобы она была предельно понятна. Используем простой язык, пишем четко и подробно. Не стоит применять сложные наукообразные обороты, растягивать одно предложение на целый абзац и тому подобное. Описывайте реальный процесс, который будет реализован в вашей компании. Не нужно формализма и академичности. Используйте схемы, таблицы, видеофайлы, комиксы, все что угодно. Степень детализации и формат изложения зависит от того, как вашим сотрудникам легче воспринимать информацию, тем более, что они принимают участие в подготовке этого документа. Что еще должно быть в должностной инструкции? Портрет потенциального сотрудника. Сформулировав его, вы сразу же и существенно снижаете трудозатраты для HR. Ему не придется каждый раз заново составлять объявление на тему «Требуется продавец». Система подчинения. Как вверх, так и вниз по иерархической вертикали. Это стоит сделать сразу, чтобы потом не путаться в оргструктуре компании, иногда довольно объемной. Права сотрудника. Соблюдайте трудовое законодательство Российской Федерации или той страны, в которой вы работаете. Также не забывайте про ответственность за материальные ценности, за определенные действия. Всем этим человека нужно озадачить уже на старте. Главное — не напугать. К должностной инструкции также можно приложить формы отчетности, определить периодичность отчетов, их формат, кому отчитываемся, когда, зачем и в какие сроки. И, конечно же, не забываем про адаптационный план. Наставничество и адаптационный план. Что такое адаптационный план, кто такой наставник, как он может помочь увеличению прибыли? Здесь все очень просто. Как только вы начинаете использовать институт наставничества и адаптационный план, срок вхождения сотрудника в организацию сокращается примерно в 3 раза. Обычно на то, чтобы ввести сотрудника в курс всех дел и добиться от него плановой производительности, полноценной работы, которая будет приносить прибыль, а не только формировать вашу расходную часть, нужно примерно 3 месяца. Адаптационный план — в комплексе с другими инструментами позволяет создать систему, при которой уже через месяц можно будет сказать, что ваш сотрудник полноценно работает. Поэтому правильно оформляйте адаптационный план и привлекайте наставников. Наставник — это не общественная нагрузка, которая по вашему велению ложится на опытного сотрудника. Это оплачиваемая работа. Учитывайте этот момент в системе оплаты труда. Имейте в виду, что это не расходы, а инвестиции в экономию трудозатрат. Вы можете заплатить человеку, допустим, 10 тысяч рублей в месяц за то, что он будет наставником, и эти 10 тысяч способны сэкономить минимум 2 месячные зарплаты начинающего сотрудника, ведь период адаптации сокращается, и человек начинает раньше приносить прибыль. Итак, в адаптационном плане нужно четко обозначить работы, которые будет выполнять наставник совместно с подопечным. Обозначьте время на выполнение этих работ. Первые несколько дней очень подробно, следующие 2 недели чуть менее, но тоже тщательно. Оставьте место для подведения итогов. Наставник по датам фиксирует результаты, а новый сотрудник там же ведет свой дневник. Разделов может быть много, все зависит от самого сотрудника и от специфики вашей деятельности. В первый же для нового сотрудника день нужно сделать 3 важных дела. Оформить человека на работу. Не забывайте, что иногда люди увольняются потому, что о них вовремя не вспомнили в отделе кадров. Познакомить с коллективом, инфраструктурой офиса, организовать экскурсию, которую может провести либо директор, если у вас небольшая компания, либо наставник. Снабдить информацией о компании. Не нужно сразу брать с места в карьер и человека без знаний, умений и навыков полностью погружать в производственные процессы. Но эти 3 вещи сделайте в первый же день. Это окупится. На 2-й день человек должен засесть за изучение стандартов компании, а работу наставника — пояснять, корректировать и фиксировать понимание либо непонимание. С 3-го дня уже понемногу можно вовлекать нового сотрудника в различные коммуникации, прежде всего внутренние, совещания, планерки и так далее. Повторю, все зависит от специфики вашей деятельности, но если вы на 2 недели, а лучше на месяц или 1,5, выделите человеку наставника и сформируете для него адаптационный план, это принесет результат. Что же требуется для составления должностной инструкции? Тренинг — это первое, что нужно делать. Не забываем про принцип 3 плюс 20, портрет и адаптационный план. Тратим на это 3 часа. Конечно, пока это будет драфт, но такой, с которым можно начать работать. Прогоните все это через юридическую службу на предмет соответствия трудовому законодательству. Добавлю, что еще можно использовать такой инструмент, как дорожная карта, иначе его называют майндмэппинг. Это простая технология по декомпозиции. С ее помощью можно подробно расписать функционал по любой должности. Штатное расписание. Обсудим еще один важный документ, который имеет отношение к персоналу. Штатное расписание. Еще раз спросите себя, это формальная бумага в папке у главного бухгалтера или реально работающий управленческий инструмент? Начну с того, что штатное расписание — это основа для формирования оргструктуры. Плюс ваша организация должна соответствовать законодательству страны, в которой вы работаете. Приведу недавний пример из практики одного нашего клиента. Из компании уволился администратор. Расстались вроде бы по-хорошему, но она осталась недовольна и написала жалобу в трудовую инспекцию о якобы имевшем место нарушении ее прав как сотрудника. Со ссылками на должностные инструкции, штатное расписание. Коллегам пришли с проверкой, обнаружили небольшие нарушения, хотя в целом все оказалось в порядке. В любом случае, эта история отняла у сотрудников много времени, а оно бесценно. Поэтому не ленитесь, не жалейте денег на юриста, приводите все эти бумаги в соответствие. Используйте аутсорсинг, как я уже советовал в первой главе, когда шла речь об управлении рисками. Аутсорсинг — один из самых действенных способов передачи ответственности внешней организации. Ответственности в том числе за грамотное штатное расписание. Этот документ является основой для эффективной системы управления предприятием. Штатное расписание формализует все должности, все оклады, количество штатных единиц и является базовым элементом того блока звезды оргдизайна, который мы называем персонал. Составьте штатное расписание таким образом, чтобы оно было не только удобным, но и соответствовало законам Российской Федерации или той страны, в которой вы работаете. В конце главы напоминаю, что составление должностных инструкций — трудоемкий процесс лишь в том случае, если делать это в одиночку. Ранее мы говорили, что начать составление данного документа можно с проведения тренинга. На тренинге в Институте современного массажа мы общими усилиями уложились в пару часов. Плюс столько же на обработку, поскольку делали это с помощью нашей системы поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта. Сначала мы провели ликбез на 1,5 часа по оргдизайну и оргпроектированию, рассказали людям, для чего нужны должностные инструкции. Объяснив общий принцип, усадили коллектив за их составление. Внешний консультант, то есть я, помогал директору. Руководитель помогал своим заместителям. Замы помогали начальникам отделов и так далее. Потом все данные мы ввели в интеллектуальную систему поддержки принятия управленческих решений и получили драфты должностных инструкций. Раздали руководителям, те их подкорректировали, а сотрудники с ними ознакомились. После этого документы посмотрел юрист. И вуаля! На все про все один рабочий день. Только задумайтесь, лишь один день, и у вас готов полный комплект должностных инструкций для вашей организации. Домашнее задание. Вы уже поработали с темой диагностики, разобрались с блоком «Стратегия задачи». На очереди блок «Персонал». Переходите в ваш личный кабинет, в СУП «Астра» и заполняйте соответствующий раздел. Если вы еще не зарегистрировались в СУП «Астра», то используйте QR-код из PDF-приложения для создания своего аккаунта в системе. Заполняем должностную инструкцию, напоминая про портрет сотрудника и принцип 3+20 и адаптационный план. Заполняем шаблон штатного расписания. В результате у вас будет готов комплект документации по одной должности и проект штатного расписания.